Вся троица уставилась на него во все глаза. Вайолет с некоторым смущением сжала камешек в левой руке, радуясь, что не успела бросить им в мистер По. «Ваши родители», — произнес мистер По, — «погибли в страшном пожаре». Дети не проронили ни слова. «Пожар уничтожил весь дом. Мне ужасно, ужасно тяжело сообщать вам об этом, милые мои». Вайолет отвела взгляд от мистера По и опять устремила его на океан. Никогда раньше мистер По не обращался к ним «милые мои». Она поняла, что он им сказал, но подумала, что это шутка, что он так жестоко шутит с ними. «Погибли» означает «умерли», — пояснил мистер По. «Мы знаем, что значит слово «погибли», — сердито отозвался Клаус. Слово он знал, но пока не мог уяснить смысл сказанного. Ему показалось, что мистер По просто не так выразился. «Пожарные, разумеется, приехали», — продолжал мистер По, — «но они опоздали. Весь дом был охвачен огнем, и он сгорел дотла». Клаус представил себе, как горят книги в их библиотеке. Теперь ему уже не прочитать их все. Мистер По откашлялся и продолжал. «Меня попросили разыскать вас здесь и увезти к себе. Какое-то время вы поживете у меня в доме, а тем временем мы сообразим, как быть дальше. Я являюсь душеприказчиком ваших родителей. Это значит, что я обязан распоряжаться их громадным состоянием и должен придумать, где вы будете жить. Когда Вайолет достигнет совершеннолетия, состояние перейдет к вам, но все равно, пока вы не повзрослеете, деньгами будет заведовать банк». Хотя мистер По назвал себя душеприказчиком, в ушах Вайолет это слово прозвучало как «душегуб». Откуда ни возьмись, появился на пляже и навсегда перевернул их жизнь. «Пойдемте со мной». И мистер По протянул руку. Пришлось Вайолет разжать руку с камешком. Клаус взялся за ее другую руку. Солнышко — за свободную руку Клауса. И так троих бодлеровских детей, вернее, бодлеровских сирот, увели с пляжа и из их прежней жизни.